Я убил человека в Рино. Буковский плакал, когда Джуди Гарленд пела в зале Нью-Йоркской филармонии. Буковский плакал, когда Ширли Темпл пела в моем супе печенье в форме зверюшек. Буковский плакал в дешевых ночлежках. Буковский не умеет одеваться. Буковский не умеет разговаривать. Буковский боится женщин. У Буковски слабый желудок. Буковский полон страхов и ненавидит словари, монахинь, мелочь, автобусы, церкви, парковые скамейки, пауков, мух, блох, фанатиков. Буковский не воевал. Буковский стар и уже 45 лет не запускал бумажного змея. Будь Буковский обезьяной, его бы в зашей прогнали из племени. Мой приятель до того озабочен сдиранием мяса моей души из костей, что едва ли задумывается о собственном существовании. Зато Буковский очень аккуратно блюет и при мне никогда не ссал на пол. Как видите, я все-таки наделен некоторым шармом. Потом он распахивает маленькую дверь, и там в тесной комнатенке, заваленной бумагами и тряпьем, начинает изворачиваться. «Можешь оставаться здесь в любое время, Буковский, только ты никогда не захочешь». Ни окна, ни кровати, но зато ванная рядом. Мне там все еще нравится. Но, возможно, тебе придется носить в ушах затычки, потому что я все время слушаю музыку. Ничего, я уверен, что смогу раздобыть комплект. Мы возвращаемся в его каморку. Хочешь послушать Ленни Брюса? Нет, спасибо. А Гинзберга? Нет. Ему просто необходимо, чтобы постоянно крутились либо магнитофон, либо проигрыватель. Наконец, они наносят мне предательский удар Джонни Кэшем, поющим для ребят в Фолсоме. Я убил человека в Рино, чтобы увидеть, как он умирает. Мне кажется, Джонни пичкает их дерьмом, точно так же, как, по моим подозрениям, поступает на Рождество с ребятами во Вьетнаме Боб Хоуп. Но это мое личное мнение. Ребята надрывают глотки. Их выпустили из камер, но у меня такое чувство, будто голодным и угодившим в ловушки людям вместо сухарей швыряют обглоданные кости. Я ни черта не чувствую в этом ни храбрости, ни благочестия. Людям, сидящим в тюрьме, можно помочь только одним способом – выпустить их оттуда. И только одним способом можно помочь людям, сражающимся на войне – остановить войну. «Выключи», – прошу я. «В чем дело?» Это надувательство, мечта импресарио. Нельзя так говорить, Джонни мотал срок. Многие срок мотали. Мы считаем, что это хорошая музыка. Его голос мне нравится, но о тюрьме может петь только тот человек, который сидит в тюрьме. Это точно. С нами там еще его жена и двое чернокожих парней, которые играют в каком-то ансамбле. Буковский любит Джуди Гарленд, где-то за радугой. Один раз в Нью-Йорке она мне понравилась, у нее душа пела, она была неподражаема. Она растолстела и спилась. Та же история, люди сдирают мясо и все без толку. Я ухожу немного пораньше, уходя я слышу, как они опять ставят Джонни Кэша. Я останавливаюсь купить пиво и не успеваю войти в дом, как звонит. «Буковский?» «Да». «Билл?» «А, привет, Билл». «Что ты делаешь?» «Ничего». «А что ты делаешь в субботу вечером?» «В субботу я занят». «Я хотел бы, чтобы ты пришел ко мне и кое с кем познакомился». «В другой раз». «Знаешь, Чарли, мне скоро надоест звонить». «Ага». «Ты все еще пишешь для этого грязного листка?» «Для чего?» «Для этой хиповой газетенки». «Ты ее читал?» «Конечно, спорь жалкий протест, зря теряешь время». «Я не всегда пишу в соответствии с курсом газеты». «А я думал, всегда». «А я думал, ты читал газету». «Кстати, что слышно о нашем общем друге?» «О Поле?» «Да, о Поле. Я о нем ничего не слышал». «Ты знаешь, он в восторге от твоих стихов». «И правильно». А мне лично твои стихи не нравятся. И это правильно. Значит, в субботу ты не можешь? Нет. Ну что, скоро мне звонить надоест, учти. Ладно, спокойной ночи. Еще один обдиральщик мяса. Какого черта им надо? Ну ладно, Билл жил в Малибу. Билл зарабатывал деньги писательским трудом. Штамповал дерьмовую сексуально-философскую халтуру, битком набитую опечатками и отрывками студенческих сочинений. Билл не научился писать, но он не научился и держаться подальше от телефонов. Он снова звонил и снова, и забрасывал меня своим мелким грязным дерьмом. Я старый человек, но яйца своим мяснику еще не запродал. И это их всех бесило. Окончательную победу надо мной они могли одержать, лишь нанеся мне телесные повреждения. А такое могло случиться с кем угодно и где угодно. Буковский считал Микки Мауса нацистом. Буковский вел себя как осел в ресторанчике Барни. Буковский вел себя как осел в колодце Шелли. Буковский завидует Гинзбергу. Буковский завидует Кадиллаку 69-го года. Буковский не понимает Рэмбо. Буковский подтирает жопу коричневой жесткой туалетной бумагой. Через 5 лет Буковский умрет. С 1963 года Буковский не написал ни одного приличного стихотворения. Буковский плакал, когда Джуди Гарленд убила человека в Рино. Я сажусь, вставляю лист бумаги в машинку, открываю пиво, закуриваю. У меня выходит парочка неплохих строк. И звонит телефон. Бук? Да. Марти. Привет, Марти. Слушай, я только что наткнулся на 2 твоих последних фельетона. Неплохо написано. А я не знал, что ты так хорошо пишешь. Хочу выпустить их в виде книги. Их уже вернули из Гроува? Ага. Они мне нужны. Твои фельетоны ничуть не хуже твоих стихов. Один мой приятель из Малибу говорит, что стихи у меня паршивые. Пошел он к черту, мне нужны твои фельетоны. Они у... черт возьми, он защищается порнухой. Если мы с тобой договоримся, ты попадешь в университеты, в лучшие книжные магазины. Когда тебя там узнают, дело будет на мази. Им уже надоело то мудреное дерьмо, которым их пичкают веками. Вот увидишь, выпустим твои старые неизданные вещи, продадим по доллару или полтора за книжку и наживем миллионы. А ты не боишься, что я буду выглядеть идиотом? Но ты и так всегда выглядишь идиотом, особенно когда пьешь. Кстати, как у тебя дела? Говорят, у Шелли я схватил какого-то парня за лацканы и слегка встряхнул, но знаешь, могло быть и хуже. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что он мог схватить меня за лацканы и слегка встряхнуть. Вопрос престижа, сам понимаешь. Слушай, не умирай, не давай себя убить, пока мы не выпустим тебя в этих полуторадолларовых изданиях. Постараюсь, Марти. Когда выходит пингвиновская книжка? Сэнджерс говорит в январе. Я только что получил корректуру. И 50 фунтов аванса, который промотал на скачках. А нельзя ли держаться подальше от ипподрома? Когда я выиграю, вы, ублюдки, помалкиваете. И то верно. Ну ладно, сообщи мне, что надумаешь насчет фельетонов. Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи. Буковский – выдающийся писатель. Статуя дрочащего Буковски в Кремле. Буковский и Кастро – освещенная солнцем статуя в Гаване, заляпанная птичьим дерьмом. Буковский и Кастро – на тандеме мчат свой велосипед к победе. Буковский на заднем сиденье. Буковский копается в гнезде певчих птиц. Буковский стегает хлыстом для тигров 19-летнюю ретивую мулатку. Ретивую мулатку с 38-дюймовой грудью. Ретивую мулатку, которая читает Рэмбо. Буковский кукует в стенах этого мира и задает себе вопрос, кто стоит на его пути к успеху. Буковский увлекся Джуди Гарленд, когда для всех ее время прошло. Потом я замечаю, который час, и опять сажусь в машину. Рядом с Уилшерским бульваром, на большой вывеске его фамилия. Когда-то мы вместе ходили на одну дерьмовую работу. Не так уж я и помешан на Уилшерском бульваре, но я до сих пор хожу в учениках. Он наполовину цветной, сын белой матери и чернокожего отца. Мы сдружились на той дерьмовой работе. Нашлось что-то общее, главным образом нежелание вечно копаться в дерьме, и хотя дерьмо оказалось хорошим учителем, уроками мы были сыты по горло и отказались тонуть и гибнуть там безвозвратно. Я поставил машину за дом и постучал в дверь черного хода. Он сказал, что будет ждать допоздна. Было 10:30 вечера, дверь открылась. 10 лет, 10 лет, 10 лет, 10 лет, 10 ебучих лет. «Хэнк, ах ты сукин сын! Джимми, мать твою, счастливчик ты этакий! Входи!» Я последовал за ним. Господи, в это трудно поверить, но там даже уютно. Особенно после ухода секретарши сотрудников. Я ничего не утаиваю. У него 6 или 8 комнат. Мы подходим к его столу. Я выдергиваю из упаковок 2 шестерки пива. 10 лет. Ему 43. Мне 48. Я выгляжу по меньшей мере на 15 лет старше его. И мне немного стыдно. Дряблый живот, жалкий вид. Мир отнял у меня много часов и лет на свои скудные повседневные дела. Это не проходит бесследно. Мне стыдно за свое поражение. Не за его деньги, за свое поражение. Самый лучший революционер – это бедняк. А я даже не революционер, я просто устал. Что же я был за мешок с дерьмом? Зеркало на стене. Ему был к лицу легкий желтый свитер. Он вел себя непринужденно и был очень рад меня видеть. «Знал бы ты, как мне тяжко приходится», – сказал он. Я уже несколько месяцев не разговаривал с настоящим живым человеком. Не знаю, горжусь ли я на эту роль, старина. Годишься. Ширина стола явно не меньше 20 фунтов. Джим, меня увольняли из множества мест вроде этого. Какое-нибудь дерьмо на вращающемся стуле. Точно сон во сне. И все дурные. А теперь я сижу здесь и пью пиво с хозяином стола. Причем зная не больше, чем знал тогда. Он рассмеялся. Малыш, я хочу представить тебе личный кабинет, личный стул, личный стол. Я знаю, сколько ты сейчас получаешь. Я дам тебе вдвое больше. На это я не могу согласиться. Почему? Интересно, чем я могу быть тебе полезен? Мне нужен твой мозг. Я рассмеялся. Потом он выложил мне свой план. Рассказал мне, чего он хочет, только в ее заебательских неутомимых мозгах и могла родиться такого рода идея. Она оказалась такой хорошей, что я не мог не рассмеяться. «Подготовка займет 3 месяца», — сказал я ему. «А потом контракт. Я-то согласен, но иногда такие вещи не проходят. Это пройдет. Ладно, по крайней мере у меня есть друг, который пустит меня ночевать в чулан, если рухнут стены». «Отлично». Мы пьем еще 2 или 3 часа, после чего он уходит, чтобы как следует выспаться и наутро в субботу встретиться с приятелем и покататься на яхте. А я разворачиваюсь, уезжаю из района дорогих домов и останавливаюсь у первого же грязного бара выпить стаканчик другой напоследок. И быть мне сукиным сыном, если я не встречаю парня, с которым когда-то вместе работал. «Люк», — говорю я, — «сукин сын! Хэнк, малыш!» Еще один цветной или чернокожий. Интересно, чем по ночам занимаются белые? На богатея он не похож, поэтому я покупаю ему стаканчик. «Ты все там же?» – спрашивает он. «Ага. Дерьмово, старина». «Что? Там, где ты сейчас, мне до чертиков надоело, сам знаешь. Я же уволился, старина. Я сразу нашел работу. Красота, новое место, сам знаешь. Вот что губит человека – отсутствие перемен». «Я знаю, Люк. Ну и вот, подхожу я в первое утро к станку, а там работают со стекловолокном. На мне рубашка с открытой шеей и короткими рукавами. Я замечаю, что все на меня уставились. Ну и вот, черт подери, сажусь я и начинаю нажимать рукоятки. Поначалу все идет нормально, и вдруг у меня все начинает чесаться. Подзываю я мастера и говорю: «Эй, что за чертовщина? У меня все чешется, шея, руки, все прочее». А он мне и говорит: «Ничего, привыкнешь». Но я-то вижу, что на нем спецовка с длинными рукавами, а шея наглухо шарфом замотана. Ну и вот, на другой день я прихожу замотанный шарфом, намазанный маслом и застегнутый на все пуговицы. Но все без толку. Это ебучее стекло бьется на такие мелкие осколки, что их не видно. Сплошь крошечные стеклянные стрелы, они впиваются в кожу прямо сквозь одежду. Тут я и понял, почему меня заставили надеть защитные очки. Там же за полчаса можно ослепнуть. Пришлось оттуда уволиться. Пошел в литейный цех. Старина, тебе известно, что это раскаленное до бела дерьмо отливают формы. Его льют туда, как топленое сало или подливку. Невероятно. Вдобавок оно горячее, дерьмо. Я уволился. А как у тебя дела, старина? Вон та сука, Люк, все время пялится на меня, ухмыляется и задирает юбку. Не обращай внимания, она сумасшедшая. Но у нее красивые ноги. Что верно, то верно. Я покупаю еще стаканчик, беру его, подхожу к ней. Привет, крошка. Она лезет в сумочку, вынимает руку, нажимает кнопку, и в руке у нее появляется великолепный 6-дюймовый нож. Я смотрю на бармена, чье лицо остается непроницаемым. Сука говорит: «Еще шаг, и останешься без яиц». Я опрокидываю ее стакан, и пока она на него смотрит, хватаю ее за руку, вырываю нож, складываю его и сую в карман. На лице бармена все тоже безучастное выражение. Я возвращаюсь к Люку, и мы приканчиваем нашу выпивку. Я замечаю, что уже 10 минут второго, и покупаю у бармена 2 шестерных упаковки. Мы выходим к моей машине. Люк без колес. Сука идет за нами. «Подвезите меня!» «Куда?» «В район Сенчури». «Далековато». «Ну и что же, вы же разъебая забрали мой нож?» На полпути к Сенчури я вижу, как на заднем сиденье поднимаются женские ноги. Когда ноги опускаются, я сворачиваю в длинный темный переулок и прошу Люка перекурить. Терпеть не могу быть вторым, но когда долго не бываешь первым, ты просто обязан становиться великим художником и толкователем жизни. Вторым побывать просто необходимо. К тому же многие говорят, что кое-кто с кем вторым выступать даже лучше. Все прошло отлично. Высадив ее, я вернул ей пружинный нож, завернутый в десятку. Глупо, конечно, но мне нравится быть глупцом. Люк живет в районе 8 и Орлы, а это недалеко от меня. Когда я открываю дверь, начинает трезвонить телефон. Я откупориваю пиво, сажусь в кресло-качалку и слушаю, как он звонит. С меня хватит и вечером, и ночью, и утром. Буковский носит коричневое нижнее белье. Буковский боится самолетов. Буковский ненавидит Санта-Клауса. Буковский вырезает из ластиков для пишущей машинки уродцев. Когда капает вода, Буковский плачет. Когда Буковский плачет, капает вода. О святилище фонтанов, о влагалище, о фонтанирующее влагалище, о повсеместная мерзость людская, подобно свежему собачьему дерьму, коего вновь не заметил утренний башмак. О всемогущая полиция, о всемогущее оружие, о всемогущие диктатуры, о всемогущие дураки везде и повсюду, о одинокий, одинокий осьминог, о тиканье часов, пронизывающее всех, даже самых ловких из нас, уравновешенных и неуравновешенных, святых и страдающих запором, о нищие бродяги, валяющиеся по переулкам горе в счастливом мире. О дети, коим суждено стать уродами. О уроды, коим суждено стать еще безобразней. О печаль и военная мощь, и сомкнутые стены. Ни Санта-Клауса, ни киски, ни волшебной палочки, ни Золушки, ни самых великих умов. Ку-ку. Лишь дерьмо до порка собак и детей. Лишь дерьмо до утирания дерьма. Лишь врачи без больных. Лишь облака без дождя, лишь сутки без дней. О Боже, о всемогущий, ты ухитрился наделить нас верой во все. Когда мы ворвемся в твой огромный жидовский дворец с пархатыми ангелами-хронометристами, я хочу лишь однажды услышать твой голос. Прощенье, прощенье, прощенье тебе самому и нам, и тому, что мы с тобой сделаем. Я свернул с Айолы и прямиком добрался до Нормандии. Вот что я сделал. А потом я вошел, сел и начал слушать, как звонит телефон.